Зарит трясло, как в ознобе, когда они спускались по лестнице, потому что впервые она не восторгалась красотой этого дома, а оценивала его как укрытие. С этой точки зрения он был абсолютно бесполезен. Ни стен, за которыми можно переждать опасность, ни ворот, которые можно захлопнуть перед носом неприятеля, одна стрела с привязанным к ней пучком горящей соломы могла превратить это цветущее место в дымящиеся руины. Теперь дом уже не казался ей райским уголком. Она видела в нем лишь совершенно никудышное убежище. Зарит приостановилась на лестнице. «Прошу, оставь меня. Я поговорю с братом и пообещаю добровольно выйти к нему, если он, в свою очередь, поклянется, что не тронет тебя». Тирль нежно поцеловал ее в губы. «Нет, ты всегда приписывала мне трусость и малодушие, но я не такой». Он крепко обнял ее за талию, и они продолжили спуск. «Вопреки твоему убеждению, твой брат вовсе не Господь Бог. Он такой же человек, как и все мы. Так что успокойся, иначе Роган подумает, что я плохо обращаюсь с тобой». «Действительно, — подумала Зарит, — лучше встретить брата с гордо поднятой головой. Роган страшен в гневе, и она не хотела давать ему повод распаляться еще больше». Когда же она окончательно поняла, что собирается сделать ее муж, то чуть было не лишилась чувств от страха. Раньше она полагала, что он выступит против войска Рогана во главе своего собственного, но, оказывается, только они вдвоем будут ожидать решения своей участи в маленьком дворике среди благоухающих цветов. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу. Его рука покровительственно обнимала ее, а их наряды сверкали и переливались в лучах солнца. «Нет, ты не сделаешь этого», — предприняла Зарит последнюю отчаянную попытку переубедить мужа. Уже слышно было, как земля дрожит под копытами лошадей армии Говарда. «Он тебя просто растопчет. Твой брат не такой дурак. Король повесит его за это, или даже четвертует. А теперь ну-ка выше нос и улыбайся, или ты не рада ему?» «Чокнутый, — подумала Зарит, — совершенно чокнутый. Будь у нее силенок побольше, она бы сама затащила его куда-нибудь в безопасное место, но сейчас ей оставалось только стоять рядом с ним, стараясь не обращать внимания ни на гулко стучащее сердце, ни на дрожь во всем теле, ни на вспотевшие от страха ладони, и ждать, что будет дальше. Роган скакал во главе отряда, насчитывающего по самым скромным подсчетам 3 всадников. «Интересно, — думала Зарит, — где это он набрал столько? Некоторых из воинов она знала в лицо, но большинство из них были незнакомы. Она попыталась изобразить величественную осанку, но спина, которая вдруг стала какой-то желеобразной, не желала повиноваться. Роган мчался к дому напролом, топча цветы и кустарники, которые попадались на пути. Несмотря на серьезность ситуации, Зарит невольно нахмурилась. Что плохого Рогану сделали цветы? «С добрым утром, братец!» — нарочито любезно приветствовал Рогана Тирль. «Будь гостем в моем доме и пообедай с нами!» Роган, возвышающийся над крупом своей лошади, показался Зарит еще более высоким и мощным, чем она его помнила. Огненная шевелюра придавала ему устрашающий вид даже тогда, когда он пребывал в добром расположении духа. «Я прибыл за своей сестрой», — прогремел Роган. И тон его не допускал никаких возражений. Зарит попыталась вырваться из рук Тирля, но он не пустил ее. «Наш гардероб и домашняя утварь скоро будут собраны, а пока еще есть время, я предлагаю вам отдохнуть с дороги. Я приказал заколоть дюжину коров, так что жаркое скоро поспеет, и лошади тоже, должно быть, нуждаются в отдыхе и пище. Зарит бросила взгляд на своего брата и сразу же поняла, что ему Тирль кажется таким же ненормальным, каким казался ей. Роган, демонстративно игнорируя Тирля, повернулся к сестре. «Давай, быстро на коня, и мы едем!» Зарит, привыкшая Рогану во всем повиноваться, двинулась было исполнять его приказ, но Тирль крепко держал ее. Роган схватил меч. «Убери руки от нее, или я сейчас вышибу из тебя дух!» В ответ на это Тирль отпустил Зарит, заслонил ее собой и вытащил из ножен свой маленький кинжал. Зарит же бросилась вперед и встала между мужчинами. «Он не удерживал меня силой!» — завопила она во всю мощь своих легких. «Меня никто не смог бы удержать против моей воли! О, Роган, не причиняй ему вреда! Я осталась с ним, потому что хотела этого!» Она переводила взгляд с одного мужчины на другого, зная, что сейчас нанесла тяжелую моральную травму обоим. Роган считал, что честь ее осталась незапятнанной, что Говард принудил ее жить с ним. Но теперь он узнал, что ни капли чести у нее не осталось, что она опорочила древнее имя Перегринов. А Тирля она оскорбила даже больше, вмешавшись в то, с чем он намеревался справиться сам, и принизив этим его мужское достоинство. Тирль первым, и она знала, что иначе быть не могло, сделал шаг к примирению. Он сунул кинжал обратно в ножны. «Я не буду драться с тобой. Теперь мы породнились, и нам нужно забыть о давней вражде между нашими семьями. Идем в дом и за обедом обсудим планы на будущее». Роган зловеще ухмыльнулся. «А сколько твоих людей подкарауливают нас там внутри, Говард? Ты хочешь заманить нас в ловушку, опоить сонным зельем, подмешав его в вино, а потом перебить по одному? Вы можете есть и на улице, а пить воду, если вам так угодно», — предложил Тирль. Дружный ропот воинов был ему ответом. «Он не сделает вам ничего плохого», — уверяла Зарит. «Он хочет только мира». Кстати, это обстоятельство немного удивляло саму Зарит. Как человек в окружении 300 вооруженных молодцов в состоянии думать о мире? Тирль обнял ее за плечи. «Я думаю, тебе лучше оставить нас. Нам с твоим братом нужно о многом потолковать». Зарит стала белее мела. «Я не оставлю вас вдвоем». Тирль смерил взглядом Рогана, который все еще восседал на своей огромной лошади. «Твой брат может на дух меня не переносить, но он имеет голову на плечах и прекрасно знает, что если убьет меня и похитит тебя, мою законную жену, то мой брат сотрет с лица земли то, что еще осталось от вашей семьи. Так ведь, братец?» «Я тебе никакой не братец», — пробурчал Роган, но взглянул на сестру. «Ступай, я пощажу его жизнь. По крайней мере, пока. Но готовься к тому, чтобы отправиться обратно вместе со мной». Она кивнула брату, потом бросила еще один взгляд на мужа и побрела в дом. «Что же они теперь делают?» — в который раз спросила Зарит у Маргарет. «То же, что и раньше. Гости едят, а ваш брат молча сидит за столом, слушая лорда Тирля, который ведет беседу за двоих». «Да уж, говоруном он всегда был отменным. Он даже покойника способен заговорить до такой степени, что тот встанет и побежит, куда глаза глядят, лишь бы подальше от языка Тирля. Она припомнила, сколько раз он любой их спор поворачивал так, что она оставалась в дураках. «Но оборону моего брата пробить не так-то легко», — пробормотала Зарит себе под нос. «Роган отметет все предложения, если они выдвинуты Говардом». «Да, леди Говард», — с готовностью согласилась Маргарет, отчего Зарит невольно поморщилась. Зарит села на диванчик около окна и стала обозревать милый сельский английский пейзаж. «Брат никогда не позволит мне остаться здесь», — прошептала она. «Значит, ей все же придется вернуться домой вместе с братом, покинуть это уютное гнездышко и своего красавца-мужа, всю жизнь жить в атмосфере страха и ненависти и выслушивать все эти разговоры о мести и о войне». Солнце уже закатилось, когда Тирль, наконец, вернулся в их общую спальню. Она даже подскочила при виде его и бросилась к нему, но остановилась на расстоянии вытянутой руки. «Когда я должна уехать?» «Завтра рано утром», — ответил он, потягиваясь. «Ну и здоровы же эти молодчики лопать! Неудивительно, что твой брат так стремится вернуть себе утраченный титул и богатство. Прокормить такую ораву стоит очень недешево. Ты делаешь объектом своих насмешек то, что для перегринов является вопросом жизни и смерти». Тирль улыбнулся. «Таков уж я есть. Во всем всегда стараюсь найти какие-нибудь смешные стороны. Разве ты еще не поняла этого? Я твердо убежден в том, что здоровый смех продлевает жизнь человеку. А скажи-ка только честно, твой брат улыбнулся когда-нибудь хоть раз за свою жизнь? Только ли Ане удается развеселить его?» В голосе Зарит сквозило нетерпение. «Получается, это наша последняя ночь вместе?» Тирль присел на край кровати и принялся расшнуровывать свои высокие ботинки. «А что, когда мы прибудем в дом твоего брата, ты откажешься спать со мной?» Зарит понадобилось время, чтобы осмыслить сказанное им. Она подошла к мужу. «Но ты не можешь отправиться вместе с нами?» Он лукаво улыбнулся. «Не хочешь ли ты сказать, что только ты в состоянии выдержать тяготы жизни в доме перегринов? А мне они не по плечу. Опять намеки на мою мягкотелость». Зарит опустилась перед ним на колени. «Не играй с огнем. Роган не оставит тебя в живых. Если не сейчас, то очень скоро здесь камня на камне не останется, прольется море крови, и...» «Я уже думал об этом. Действительно, твой брат может выкинуть все, что угодно». Он замолчал ненадолго, раздеваясь. «Если бы Роган не дрожал за жизнь своих родных и близких, то расправился бы со мной уже сегодня, по крайней мере, попытался бы, доставил бы себе такое удовольствие. Никогда еще не встречал такого злобного типа». «Он убьет тебя при первой же малейшей возможности. Тебе нужно держаться от него подальше». Тирль провел ладонью по ее щеке. «Я не такой слабый, вялый, трусоватый, каким ты меня всегда считала, а твой брат вовсе не так всемогущ, как ты считала. Знаешь, в детстве я всегда думал, что мой брат Оливер самый сильный, самый смелый. О, Оливер Говард, жирный, тупой и...» Зарит оборвала свою тираду, осознав, что Тирль к чему-то ведет. «Ты что, думаешь, что я плохо знаю своего брата? Не вижу, каков он на самом деле. Уж точно он не жирный и не тупой». Тирль повернулся к ней. «И я не такой». Она присела на корточки. «И почему каждый мужчина считает себя идеалом во всех отношениях? Так до чего же вы с Роганом договорились?» Зарит, прищурившись, смотрела на Тирля. «К какому соглашению пришли? Вернее, на что он согласился под действием твоей болтовни?» «Ага, наконец-то ты признала, что я хоть в чем-то превосхожу твоего брата. Но рассказывай же!» «Он принял все мои доводы и дал себя уговорить на то, что я предложил. Я отправляюсь с вами в ваш дом. Твоему брату втемяшилось в голову, что я женился на тебе, только чтобы развязать еще более ожесточенную войну. Когда же я уверял его, что единственное, что меня привлекало, — это твое тело, он даже не соизволил улыбнуться». Зарит скорчила гримасу. «Да, это не то, что могло бы поднять настроение Рогана». «Ради чего все это? Ради чего ты готов покинуть это благословенное место и переселиться в наше убогое жилище?» Молчание, последовавшее за этим, было таким долгим, что Зарит подняла глаза. Тирль смотрел на нее с такой любовью, что она, смутившись, опять отвела взгляд. Теперь она не сомневалась, что единственной причиной, побудившей его сделать это, является то, что он хочет быть рядом с ней. Роган настолько толстокожий и упрямый, что просто поднимет ее на смех, если она заявит ему, что находится здесь, с Говардом, только потому, что просто хочет быть с ним. Роган всегда будет гнуть свою линию, убеждая сам себя и других, что ее к этому принудили, и его долг — сделать все, чтобы спасти сестру и вернуть обратно. Ей придется последовать за братом. «Тебе нет нужды ехать со мной», — прошептала Зарит. «Я сделаю все, чтобы вернуться к тебе потом, позже». «У меня сложилось впечатление, что твой брат в действительности еще более скверный тип, чем ты его описывала. Он не желал прислушиваться ни к каким моим доводам. Ты знаешь, я предлагал ему это поместье взамен прекращения войны. Я даже пообещал половину земельных угодий Говардов, которые достанутся мне после смерти Оливера. О, и не мудрено, что он отказался. Перегринам принадлежит все, что присвоили себе Говарды». Он улыбнулся. «Ты представляешь для него большую ценность, чем богатейшие владения». В ответ на изумленный взгляд Зарит Тирль кивком подтвердил свои слова. «Это правда. Он сказал, что уже потерял многих членов своей семьи, и потерять еще кого-то для него слишком мучительно. Он сказал, что не променял бы тебя на все сокровища мира». Зарит отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Она была очень польщена и горда тем, что брат, оказывается, так сильно ее любит. Потом опять повернулась к мужу. «Теперь ты видишь, что у меня нет выбора. Я должна вернуться домой вместе с ним». «Да, я прекрасно это понимаю. Но еще я понимаю и то, что не могу без тебя жить. Если ты уйдешь, кто будет согревать мою постель по ночам? Ты найдешь себе другую женщину. Все мужчины так делают. Такой, которая бы загоняла меня на верхушке деревьев и поигрывала бы кинжалом перед моим носом, я не найду. Ни одна женщина в мире не сможет с тобой сравниться. Ты не можешь ехать вместе со мной». «Могу и поеду. Даже твоему дубиноголовому брату это придется признать единственно возможным выходом из положения. Я отправлюсь вместе с вами и останусь в вашей семье до тех пор, пока он не поверит, что я женился на тебе не из соображений мести, а из-за совершенно иных побуждений». Тирль сидел с задумчивым видом. «Хотя моя жизнь подвергнется реальной опасности, если он услышит, как я заставляю тебя кричать по ночам. Чего доброго решит, что я пытаю тебя самым изощренным образом?» «Я и вовсе я не кричу!» Тирль довольно усмехнулся. «Подойди сюда и поцелуй меня. Завтра нам предстоит путешествие в обществе твоего брата, и я, наконец, увижу твой отчий дом. Думаю, он не так уж плох, как тебе кажется. Он гораздо хуже», — уверила она, забираясь к нему на колени. «Ты не вынесешь тамошней жизни». Его рука медленно бродила по ее бедру. «Я гораздо выносливее и терпеливее, чем ты воображаешь. А сейчас я сам себе кажусь сделанным из стали. Кстати, мой меч куда-то запропастился. Ты, случайно, не знаешь, куда я его сунул?» «О, Тир, дурашка!» — засмеялась Зарит, обвела его шею руками и прильнула к его губам в поцелуи.